словно за веретена за сабли хватаются. Народ, что дуб, его не согнешь. Эх, боярин Евсей Иванович, возразил с усмешкой Тяпкин. Да ведь и из дуба дуги гнут, лишь бы помаленьку, да с оглядкой. Так и добро всем будет. Коли уж учнут очень против воевод бунтовать, можно будет кое-города им назад возвратить. А совсем выводить воевод да ратных людей нам невозможно. Надо, чтобы народ понемногу обвыкал в одной упряжке ходить. Поселить бы наших людишек сюда, а ихних бы малость к нам перевести. Вот тогда, боярин, и хлеб в рознь не ползет, когда тесто хорошо перемешано. Боярин внимательно слушал Тяпкина, подперший подбородок рукой. А Тяпкин продолжал развивать свою мысль дальше. Вот уже милостью Божией и желанием самого гетмана постановлено, чтобы без воли нашей им с чужими землями не ссылаться. И добро вышло, и меньше мятежей, и шатостей. А то вспомни, боярин, не восхотел ли еще гетман Богдан, как только Переяславский договор утвердился, помимо нашего ведома со Свейским королем да с Ракоцеем оборотный союз учинить? А Выговский, Ивашка? А вот теперь побурлили-побурлили малость, да и утихли. И добро вышло, и мятежей меньше стало. И то дело. Что говорить, заговорил боярин, отнимая руку от подбородка. Твоими бы устами, Василь Михайлович, и мед пить. Да допрежь всего, опустил он руку на стол. Приказал бы государь побольше ратных людей прислать. А то ведь знаешь, скоро, говорят, сказка сказывается. Да не скоро дело делается. Сидим мы здесь в городах, как грибы в лукошках. Ни живы, ни мертвы. Того и гляди, что без голов сделают. Либо в Крым с женами и с детьми зададут. Прислал бы, государь, рать какую великую. Будто на поганина, что ли. А не то беда. Мятеж, говорю тебе, кругом начинается. И сами сгинем. И людей государевых погубим. Да что ж гетман-то, Иван Мартынович? А, сам еле жив сидит. Тоже чаю бил челом о ратных людях. Зело злобствует на него всех чинов люди. Недобрый он человек. Корыстен да жаден. Великие поборы со всех берет. А что уж терпят от него? Да нам-то он верен ли? Перебил Огарева Тяпкин. Тебе, боярин, здесь вернее видно. Смотри, не от него ли все те смуты пошли?